кончилось тем, с чего началось. Я опять стоял у обитой рогожей стойки с вывернутыми назад руками. На этот раз эти двое были уже не так нежны со мной. Они крепко ударили меня о стойку спиной и навалились на мои руки всей своей тяжестью. Я чувствовал, как у меня выворачиваются плечи, выгибается позвоночник. Я стиснул зубы. Сынок, держась за низ живота, согнулся в три погибели в углу фургона. Но наблюдал за мной с удовлетворением. — Ага, и ему больно этому ублюдку, — сказал он. — А ну, Чубчик, дай ему еще разок. Чубчик ударил меня. Сынок засмеялся. Это был неприятный смех. Я чувствовал, что нажми они покрепче, и у меня будут порваны связки. Они вывернули мне плечевые суставы. Не похоже было, чтобы я мог что-нибудь сделать. Водитель затворил дверь и подобрал нож с пола. Теперь он уже не казался таким спокойным, как раньше. Мой кулак угодил ему в нос, и из носа сочилась кровь. Но темперамент ему не изменил. — Хватит, Чубчик, хватит, — сказал он. — Хозяин не велел, чтобы мы его калечили. — Он из-за этого такой шум устроит. Вы ж не хотите, чтобы хозяин узнал, что вы его не послушались? — Ведь не хотите? В его голосе была угроза. Давление на мои плечи понемногу ослабло, усмешка сынка перешла в злобную гримасу. Выходило, что я должен быть благодарен хозяину хоть за что-то, если и не за очень многое. — Ну, мистер Йорк, — сказал водитель с упреком, вытирая кровь голубым платком, — все это было совершенно ни к чему. Мы хотели только передать вам сообщение. — Я плохо слышу, когда меня тычут ножом, — сказал я. Водитель вздохнул. Да, сэр, я вижу, это была ошибка. Это делалось, чтобы вы поняли, что предупреждение серьезное, ясно? Попробуйте не обратить на него внимания, и вы заработаете крупную неприятность. Крупную неприятность, я вам говорю. — Что это за сообщение? — спросил я, заинтригованный. — Вы должны прекратить задавать вопросы по поводу майора Дэвидсона, — сказал он. — Что? — я уставился на него. Это было так неожиданно. — Я не задавал вопросов по поводу майора Дэвидсона, — сказал я неуверенно. — Этого я не знаю, сэр, — ответил водитель, утирая кровь. — Но сообщение такое, и вы хорошо сделаете, если примете его во внимание, сэр. Это я вам говорю для вашей пользы. Хозяин не любит, когда суют нос в его дела. — А кто он, этот хозяин? — спросил я. — Ну, сэр, вы бы лучше не задавали таких вопросов. Сынок, поди скажи Берту, что здесь мы дело покончили. Будем грузить лошадь. Сынок поднялся со стоном и пошел к двери, все еще держась руками за низ живота. Он что-то прокричал сквозь дверное окно. — Стойте спокойно, мистер Йорк. И вам никто не повредит, — сказал водитель с неослабевающей вежливостью. Он утерся и осмотрел платок, не идет ли еще кровь из носу. Кровь шла. Я внял его совету и стоял неподвижно. Он отворил дверь и вылез из фургона. Сынок и я молча обменивались взглядами. Потом послышался шум отодвигаемых болтов, задвижек, и боковая стенка фургона откинулась, образуя скат. Пятый человек, Берт, провел лошадь по скату и привязал ее в ближайшем отсеке. Водитель снова поднял борт и закрепил его. Я использовал этот короткий промежуток времени, пока в фургон проникал дневной свет, чтобы повернуть, насколько мог, голову и получше разглядеть Чубчика. Я увидел то, что, впрочем, и ожидал. Но это только усилило мое изумление. Водитель влез в кабину, хлопнул дверцей и завел мотор.